Именно, судя по всему, у вас там то еще болото, но это не повод его не пересечь. Главное, знать, где идти можно, где нельзя, и подготовиться к тому, что знания твои неверны, а люди готовы толкнуть в спину и пройти по твоей тонущей тушке. По приезде домой я взял хороший пергамент и максимально красивым почерком, который получился не без помощи Равины, написал довольно простое письмо для леди Гринграсс и отправил с пиратом. Еще наш скромный, но по-домашнему сытный и вкусный семейный ужин не подошел к концу, а в окно влетел пират, держа в лапке конверт. Как всегда взъерошенный, с наглым видом, он приземлился передо мной, глянул одним глазом, подавшись вперед, словно пытаясь просканировать мою сетчатку. Охо-хо, в своем неповторимом стиле ухнул птиц, резко вытянул лапу с письмом в мою сторону и разжал ее. Письмо упало на стол. Пират подержал так лапу пару секунд, резко развернулся и целенаправленно двинулся в сторону уже организованной сарой миски с мелкими кусочками мяса. Подошел, присмотрелся к еде и оглядел нас всех. А-а-а-хо-хо. Именно с таким кличем пират начал аккуратно и неотвратимо уничтожать предложенное лакомство. Глядя на полученное письмо с сургучной печатью и гербом гринграссов, я вытянул над ним руку и сформировал контур диагностического заклинания из гримуара. Чисто. Вообще ноль магии. Просто выпустил магию из ладони, и она начала проходить через письмо без особых препятствий, а значит магии, чар или рун в письме нет. Да открывай уже. Сломав печать и вскрыв конверт, достал из него сложенный вдвое лист пергамента. Красивым убористым почерком было написано обычное «приветствую», «прекрасная погода», а позже и сама суть письма. «Ну что?» – спросил, не скрывая любопытства Джон. Сара также проявляла любопытство, уже успев узнать о некоторых моих телодвижениях в Хогвартсе. Она согласна переговорить и посмотреть на меня. Послезавтра, в Авалоне, это ресторан такой в магическом квартале. Дорогущий, должен отметить, отложив письмо в сторону, откинулся на спинку удобного стула. Нужно готовиться. Глава 20. Комментарий к глава 20. Глава не очень насыщена событиями. Не вычитано. По идее, глава должна быть в два раза длиннее, но я словил дикий ступор. Слова и фразы из-под пера никак не идут, потому разбил на две. Смысл и суть не потеряется. Если добью вторую часть сегодня, выложу. Автору заплатите чеканной монетой. В общем, благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Работы все еще нет и вряд ли предвидится при текущей ситуации. И единственный продукт, который я могу предложить на данный момент – фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость. И как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817, 7600, 2582, 8777. Яндекс. 41001941197025. Лучики утреннего солнца игриво плясали по комнате, просачиваясь через штору, подрагивающую от легкого ветерка сквозь приоткрытое окно комнаты. Вставать и встречать новый день мне категорически не хотелось, но привыкшее к строгому распорядку тело отказывалось валяться. Как бы ни было велико мое желание хотя бы день-другой ничего не делать, но хватило меня всего на пару минут такого безделья. Резво соскочив с кровати, не забыл ослабить себя гемомантией и приступил к разминке и зарядке, а через 15 минут уже в спортивном костюме выбежал из дома, отправившись на пробежку по еще спящему, но медленно просыпающемуся пригороду. Домой вернулся к завтраку, запыхавшийся и малость взмокший, а после душа и, собственно, самого завтрака с Найтами, отправился на косую аллею. Предстояло решить несколько вопросов. Идея о выращивании животинки с определенными параметрами души для Равины мой мозг не захватила, но кое-что настойчиво проклевывалось. Для нее, безусловно, нужно будет многое просчитать, но и по примерным прикидкам, результат будет интересным, хоть конец эксперимента наступит не скоро. Когда я об этом успел подумать? Да вот, перед сном, вместо волнения о предстоящей встрече решил подумать над простой вещью. Душа – не воздушный шарик, его за 5 минут не накачаешь, а значит процесс ее выращивания будет долгим. Но, тут главное начать. Вот под такие мысли я доехал на общественном транспорте до центра Лондона и прогулочным шагом добрался до дырявого котла. Паб не изменился, как и прежде, представляя из себя не самое приятное заведение, и в основном такую атмосферу задают именно посетители не самой опрятной наружности, да и не французскими духами они пахнут, а еще волшебники. Кивнув бармену тому, что, как и всегда, стоял за своей стойкой и без особого энтузиазма протирал стакан заезженной уже чуть ли не до дыр тряпкой, я спокойно прошел на задний двор, из сумки достал мантию и, надев ее, отстучал палочкой по нужным кирпичам, открывая проход на главную торговую улицу магического Лондона. Каникулы только начались, и большого энтузиазма в посещении косой аллеи среди обывателей нет, но даже так, это торговая улочка. Даже если не нужно готовить детей к школе, всегда можно и нужно купить что-то для себя или для своего дела. Потому я шел не по пустующей кривой улочке, мощеной камнем, а по вполне оживленной. Со всех сторон доносились довольные или сердитые голоса обывателей, что с раннего утра решили разобраться побыстрее с необходимыми покупками. Это все прелестно, но сейчас мне нужно слегка разведать обстановку на соседних улицах, прилегающих к косой аллее. Лютный меня не интересует, делать там пока что нечего. Пройдя по улице налево от Гринготтса, можно попасть на широкую и не в пример более ровную улочку с ухоженными, плотно стоящими друг к другу двух- и трехэтажными домами вдоль нее, и у каждого был пусть и крохотный, но участочек перед парадным входом, где могли быть как клумбы и цветочки за оградой, так и крохотные веранды или даже малюсенькие парки, но с густыми зарослями и арками извьющихся растений. Вдоль улицы по обе стороны тянулись ряды черных фонарных столбов с явно магическими, но сейчас выключенными светильниками, такими старомодными на вид светильниками, которые еще сохранились на исторических улочках обычного Лондона, и там они горят за счет поджигания специальных сеточек. Интересно, кто первый придумал этот дизайн и привнес его в другой мир? Пускай народа здесь было явно меньше, но и выглядели они солиднее, куда более обычными, что ли. Нет тех липоватых нарядов, как на косой аллее, словно ее посетители только-только сбежали с карнавала, и даже мантии здесь смотрелись накидками, несколько старомодными плащами, а не мешками с рукавами. Заведения же, располагавшиеся на этой улочке, предоставляли услуги, а не различные товары. К примеру, юридическая фирма Barksley & Co., расположенная в двухэтажном доме строгого архитектурного решения. Или вот, чуть поодаль, посредническая контора без конкретного названия, лишь на очень старой, но, не в пример Левандеру, ухоженной табличке, была протравлена надпись «Посредник». Договоры, сделки, перепродажи. Через каждые три плотно стоящих друг к другу дома можно было попасть в ухоженный проулок, где четыре человека без проблем разойдутся. Они вели в небольшие закрытые дворы, где располагались фирмы помельче, не такие старые и успешные, как те, что выставлены на показ на основной улице. Кстати, с этой улицы можно попасть и на другую, где расположены пусть и не самые хорошие, но все-таки именно жилые районы, а еще по одной улочке, напрямую в министерство. Казалось бы, расстояния слишком маленькие, мы в области Черинг-Кросс, а министерство-то на Уайтхолл примерно в полутора километрах, но это магия, Макс. Кстати, я до сих пор не знаю, что из себя представляют эти магические улочки, какие-то пространственные карманы, просто скрытые участки или же вообще, проходы в другой мир. Побродив по улицам, то и дело встречая важно спешащих или же прогуливающихся с детьми волшебников, я добрался и до Авалона. Ресторан был выполнен в стиле этакого небольшого французского дворца Мэннера и располагался на довольно большой по местным меркам огороженной территории, с высокой стеной из растений и деревьев, искусственным водопадом и своеобразным зимним садом. Снаружи, за оградой, взгляд цепляется за летние веранды внизу и крытые балкончики по типу мансард, занимающих две трети пространства под крышами второго этажа. Могу поспорить, что изнутри, из самого заведения, да и с террас создается ощущение отчужденности от остального мира, и лишь парадный вход через ограду, как и улица, что видна за ней, намекают о том, что ты все еще в городе. Есть, кстати, и отдельно существующие заведения подобного толка, находящиеся вне города, но Авалон, если верить разговорам, пользуется большей популярностью для важных встреч, ведь находится в деловом и торговом центре Лондона. Осмотрев все так и эдак, подметил обслугу людей, а не эльфов, парочку явных охранников, несколько клиентов на веранде. Но большая часть посетителей все-таки предпочитает более уединенные места на втором этаже или во внутренних залах. Полной информации о заведении у меня нет, к сожалению, но даже так я могу представить кое-какие пути отхода. Я, конечно, не спец в этом деле, но все же, Равина же смогла интерпретировать мои легкие ощущения магии и резюмировала. Антиаппарационное поле, как в Хогвартсе. Собственно, на этом мой сюда визит можно и заканчивать. Леди Гринграсс списала, что будет ждать меня здесь в назначенное время, нужно лишь представиться персоналу на входе. Следующим пунктом своего похода являлся дом на Гримма, ведь еще не все вопросы решены с портретом леди Вальбурги. Именно по этой причине я не стал больше задерживаться на магических улочках Лондона и, покинув их через дырявый котел, воспользовался общественным транспортом, отправившись на площадь Гримма. Кричер дрожал, как осиновый листок на ветру. Дрожал, но изо всех сил старался сделать вид, что ему совсем нисколечко не страшно. Но стоит отдать должное старому домовику, он справлялся лучше, чем вчера. Сидя на стуле напротив портрета леди Вальбурги в доме на Гримме, я размышлял о простой, казалось бы, вещи, о медальоне Слизерина. Мне не хотелось бы вызывать лишних вопросов у портрета этой леди, в наглую и без повода приказав Кричеру принести эту безделушку. Да и, откровенно говоря, я еще не придумал, что можно сделать с этим медальоном. По-хорошему, его бы просто уничтожить, и скорее всего я так и поступлю. Но сейчас или чуть позже. Ладно, в сторону эти размышления, а то леди Вальбурга уже как-то подозрительно на меня смотрит. Даже Кричер под шумок смылся. «Леди Вальбурга, у меня есть к вам несколько вопросов, которые просто обязательно должны мы обсудить». «Что же, Макс, задавай». Леди закурила свою бесконечную нарисованную сигарету, удобно устроившись в не менее нарисованном кресле. «Как вы могли догадаться, я показал перстень главы, также называемого лордом. Я встретил Сириуса и пришел к некоему соглашению о передаче перстня. Тот от него отрекся с невероятной легкостью и даже радостью». Вальбурга на портрете лишь покачала печально головой. «Однако, Сириус обмолвился о том, что плевать на кольцо, он уже оформил что-то. Как думаете, что это может быть?» Задумчиво неаристократично пуская кольца табачного дыма, леди Вальбурга размышляла с десяток секунд. «Завещание или иная перепись имущества, но беспокоиться ни о чем. Имущество рода так не передать, по крайней мере без согласия всех его членов, а наследование титула внутри семьи вообще так не делается. Таким образом этот предатель может передать лишь свое личное имущество. Подобным образом Альфорд передал ему свой дом и накопления, то есть, по факту, из меня можно попытаться выбить согласие на передачу имущества рода кому-то другому, теоретически», – кивнула Вальбурга. «Значит, тебе следует быть вдвойне осторожнее. Единственное, что нельзя каким-то образом передать, и что останется недоступным ни для кого в случае полного вымирания, этот дом и его содержимое. Конечно же, различную мелочь можно вынести и продать, а вещи выбросить, подарить. Но это должен сделать Блэк, а не кто-то другой, будь у него хоть сколько прав. Последний рубеж, и он не продается. Ясно. Что делать с Сириусом? А сам как думаешь, всячески оградиться?» «Правильно. Честно сказать, я беспокоился о том, что вы будете не согласны. Я всего лишь портрет, Макс», — слабо улыбнулась Вальбурга. «Я, конечно, могу и покричать, и мнение свое высказать. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы Сириус исправился, взялся за ум и все такое прочее. Но ты ведь понимаешь, что его уже не исправить. Даже если он пересилит себя и займется родом, то не искренне, без желания, а это сделает только хуже. Хочется сказать, что тяжелые времена прошли, но нет, миновал кризис, а тяжелые времена только наступают, и присутствие такого нестабильного и непредсказуемого фактора, как Сириус, может сделать только хуже. А можно как-то закрыть доступ в этот дом? Безусловно, Кричер все сделает, можешь не беспокоиться. Но если тебе интересно, то вся нужная литература находится в библиотеке, а с механизмом управления защитой дома тебя ознакомит Кричер. Однако это вопрос сложный и не быстрый, и я бы рекомендовала пока не тратить на это время. Хорошо. Кричер с хлопком появился рядом, тут же материализуя стол и организовав чай с печеньками. Спасибо, коротко кивнул я. Домовик же пристроился незаметной тенью в уголке. Пытается привыкнуть к моей магии. Интересно, кстати, а почему он меня боялся, Кричер? Резко заговорила Вальбурга с портрета. Запретишь доступ в дом для всех, кроме лорда Блэк. А ты, Макс, уже мягче, обычным тоном, привыкай командовать этим домовиком. Хорошо, я вас понял. У меня еще остались вопросы. Как можно подготовиться к встрече с леди Гринграсс? Прилично одеться. Кстати, ты не рассказал о письме. Да ничего особенного. Леди Гринграсс ответила быстро и назначила встречу в Авалоне на завтра, На ланч, в Авалоне, значит, задумалась Вальбурга. Возьмешь на всякий случай деньги и обязательно обратишь внимание на кольца ее левой руки. Если будет перстень главы, то встреча сугубо деловая и платит она. Если нет, ты, как хоть и юный, но джентльмен. Это вообще нормально, носить такие регалии, но не показывать? Спросил, отпив горячего чая, вернув чашечку на столик и покрутив кольцо Блэков на пальце. Я уже рассказывала, что случается быть таким временам, когда реальный глава рода не афишируется. Причины могут быть самые разные. Я не знаю точных причин подобного урода Гринграсс, но судя по газетам, что читает мне Кричер, Дельфина до сих пор не афиширует факт своего главенства, везде выдвигая вперед ручного мужа-консорта. Об этом знают очень немногие. На столике рядом с леди Вальбургой появилась чашечка с чаем, и леди, тут же взяв ее и сделав пару глотков, продолжила свой рассказ. Если Дельфина придет с демонстративно надетым перстнем, что очень маловероятно, значит, она уже заочно заинтересована в тебе. Причины могут быть разные. Хм. Примерно сейчас в Хогвартсе должны учиться девочки Гринграсс, Дафна и Астория, если мне не изменяет память. Да, именно. Дафна на одном со мной курсе, Астория на год младше. Тогда Дельфина может быть осведомлена о твоей поразительной схожести с нарциссой. Захочет поговорить по душам, выудить из наивного гриффиндорца различную информацию, по оговоркам составить общую картину. А там уже дело техники. И ученик, и для кого-нибудь из девочек жених, и наследник Блэком идеальный. А Сириуса поймать и вытрясти всю информацию — не очень сложная задача для группы волшебников квалификации мастера. А если учесть, что Люциуса давно не видно и возможно он смертельно занемог или умер, можно вторую девочку за Малфоя отдать. Правильно расставленные акценты, и вот уже готова мощная коалиция из трех далеко как не последних семей. Я бы так сделала. Похоже, нарисованный чай в чашке леди Вальбурги подошел к концу, ибо она вновь взялась за сигарету. Но всего лишь пару секунд леди поддавалась тлетворному влиянию вредных привычек. Кстати, о знаниях и других семьях Вальбурга отложила в сторону мундштук с сигаретой. Обычно наследников и просто тех, кто будет заниматься делами рода, посвящают в тонкости этих самых дел и политики уже после Хогвартса. Единственное, что рассказывают до, о врагах. Поэтому мне крайне интересно, к чему приведет семью юный Драко, учитывая столь внезапную смерть Люциуса. Разве не мог Люциус обучать чему-то Драко? Вряд ли. Малфой, как и мы, жуткие снобы и сторонники традиции в этом плане. Удивляюсь, как легко и с такими нотками иронии говорите вы о нашей семье, леди Вальбурга. Я портрет, Макс, снисходительно улыбнулась леди. В моем состоянии намного проще и легче иронизировать над важными при жизни вещами. Я все понял, все вокруг прекрасно. Но как защищаться, если что, от Дельфины? Да, да никак, то есть, меня ответ не устроил. Вы в Авалоне встречаетесь, там же и переговоры проводите, и подписание договора, если до него дойдет. Это место очень хорошо защищено, да и свидетели всегда есть. В общем, там довольно безопасно. Если дело дойдет до контракта, будь внимателен к условиям. Но как я говорила ранее, Дельфина рассудительная леди. Понимаешь, Макс, возможный ученик для мастера, это очень важно. Само обучение может быть действительно жестким или даже жестоким, но мастер всегда относится с заботой к ученику, ведь этот ученик не исчезнет с карты мира после обучения. От мастера в большей мере зависит, сможет ли он выковать еще одного мастера, а впоследствии вполне может оказаться, что новоиспеченный мастер станет коллегой и товарищем. Если же ты беспокоишься о накопленных гринграссами знаниях в разных областях, опасных и действительно вызывающих тревогу, то ты попусту тратишь свое время. Вот скажи, ты знаешь заклинание класса тотального разрушения? Есть парочка в арсенале, кивнул я в ответ. Парочка, удивляете, юный лорд Блэк, по-доброму улыбнулась Вальбурга. Но скажи, Макс, как часто ты применяешь их для решения проблем? Да ни разу. Вот именно. Так и с некромантией. Для каждой проблемы есть свой инструмент. Вербовка ученика – далеко не та проблема, ради которой стоит пойти против законов министерства, правил гильдии, поставить под угрозу получение грандмастера и прочего. Хорошо, рассудительная. Легче от этого не стало, ну да ладно. Спасибо за беседу, встав со стула, кивнул леди Вальбурге. Кричер. Из тени в углу вышел домовик. А ведь я уже и забыл, что он где-то там стоял. Старый Кричер слушает. Ты знаешь, сколько свободных денег в доме? Старый Кричер знает, уважаемый глава, кивнул домовик, словно все нормально. В хранилище дома больше 150 тысяч галлеонов. Суммы денег, вложенных родом в бизнес и предприятия, неизвестны Кричеру. Тогда, выдай мне 300, я протянул кошелек Кричеру, и тот с легкой дрожью принял его, тут же исчезнув. Леди Вальбурга, что с делами рода? Где деньги? Куда вложены? Доходы? Прибыли, не оправдавшие себя вклады и договора. Не выразить словами мою радость от твоего желания разобраться в этом ворохе бумаг, но это займет очень много времени. Благодаря Кричеру я более-менее в курсе текущих дел магического мира. Могу заверить, что вмешательство пока не требуется, а вложенные деньги работают пусть и не на максимум, но довольно эффективно. Правда, в основном за счет жестких договоров с гоблинами, но и здесь не стоит беспокоиться. При умножении наших денег в их интересах из-за процентов, а за золото гоблины удавятся. Даже если от рода ничего не останется, они продолжат приумножать наш капитал, не имея возможности прикарманить бюджет. То есть, пока мое вмешательство не требуется, именно, но стоит изучить все документы до конца лета и принять некоторые решения. С хлопком появился Кричер и протянул кошелек чуть подрагивающей рукой. Быстро адаптируется. Взяв кошелек, раскланился с леди Вальбургой, поручил домовику следить за домом и всякими личностями, что могут изъявить желание явиться сюда. Наказал не отвечать на зов Сириуса. В общем, сделал все, что хотел, и покинул дом на Гримма, вновь отправившись на Косую Аллею. Нужно будет изучить аппарацию, а то эти путешествия туда-сюда на автобусах начали меня изрядно изматывать. О, купить машину, точно. Один из сводных братьев, по рассказам Джона, работает далеко не последним человеком в BMW, в Германии, неспроста же у Джона именно Беха. Купить, зачаровать на все подряд и на уменьшение, и таскать с собой. Водить я умею, а рост давно позволяет с комфортом сидеть за рулем. Косая Аллея встретила меня еще большим оживлением, чем с утра, хотя многие должны были уже разойтись, покончив с делами. Однако нет, суетятся, бегают, что-то покупают или продают, а почтовые совы с посылками и письмами целыми стайками летают над головой, вызывая вполне логичные опасения за чистоту своей одежды. Первым делом я посетил все для квиддича. Типичный спортивный магазин, разве что инвентарь только для одной игры. Манекены с разными моделями защитной экипировки, разнообразные метлы на полках и стенах, наборы мечей, постеры разных команд с автографами, а различные атрибутики болельщиков вообще море. Большая часть этой атрибутики, кстати, сейчас принадлежала сборным Болгарии и Ирландии. Черно-бордовые и мягкие зеленые оттенки преобладали в магазине. Подойдя к улыбающемуся продавцу лет 30, я сразу спросил: «Здравствуйте, билеты на финал где можно приобрести?» «Добрый день, молодой волшебник», — радостно, но хорошо скрывая усталость, откликнулся продавец. «Конечно же у нас, с местом для стоянки, или только на трибуны, в любой сектор». Заговорчески подавшись вперед, продавец гораздо тише продолжил: «Даже вплотную к министерской ложе остались», — и подмигнул. «Тогда будьте любезны два с одной стоянкой поближе к министрам. Если пойдет дождь, я не хочу узнать об этом первым». «Мудрое решение, мудрое, молодой волшебник. С вас 115 галлеонов». Кивнув, я достал кошель и начал вытаскивать стопки по 10 галлеонов. Увидев подобное, продавец не стал медлить и достал из-под стойки довольно массивный гроссбух и открыл посредине. «Итак, ваше имя?» «Максимилиан Найт». «Ага, так и запишем». Сделав запись, продавец пару секунд выбирал билеты из подобия картотеки. Достав два, положил перед собой, тем же пером вписал в оба мое имя, расписался сам и попросил меня коснуться палочкой этих билетов. «Вот, ваши билеты. Место на стоянке, как и на трибунах, указано на самом билете. Занять стоянку можете в любое время с начала сборов, а это, за 5 дней до матча. Желаю приятно провести время». «Благодарю». Только я положил билеты в сумку, как продавец вновь заговорил: «Атрибутику не желаете? Перчатки, флажки, шапки, шарфы, может быть, даже амнинокль?» «Боюсь, что нет. Но вы можете подсказать, где можно делать ставки на исход матча?» «Конечно же, у нас, к сожалению, нельзя», — развел руками в стороны продавец. «Однако, вы можете обратиться к гоблинам. Скажу по секрету, даже министерство не может обеспечить более надежные ставки. За всеми мошенниками не уследишь». «О, даже так? Что же, благодарю». Развернувшись, пошел на выход, а продавец прикрикнул на детишек, пытавшихся облапить молнию, уже как год непревзойденную в ускорении и наборе скорости метлу. Но, к сожалению или же счастью, меня не интересуют ни метлы, ни квиддич. Вот дернул же черта БМВ вспомнить. Так и крутится перед глазами старая, но современная здесь М8. О ней, правда, нет никакой информации ни в медиа, нигде, но я точно знаю, что есть один или несколько прототипов этой не вышедшей в серию машины. Правда, она вообще никогда не выйдет в серию, но это мелочи. Немного дефорсированный движок с McLaren F1, 500 с плюсом лошадей, и это сейчас, в 94-м. Как избавиться от этих мыслей? И ведь даже покупать не обязательно, да и не продаст никто. Чуть поработать с чарами копирования и постоянной трансфигурацией. Остынь, смешной мальчик. На такой машине с современными системами безопасности можно доехать разве что на тот свет. Тут нужно быть профессионалом. Хотя, так, Равина, не порти момент мечтаний. Лавируя сквозь толпы спешащих куда-то волшебников, я добрался до массивного белого здания банка и немедленно, ни секунды, не стесняясь, кивнул из вежливости гоблину-привратнику и зашел внутрь. Посетителей нынче было чуть больше обычного, но и не столпотворение. Правда, ради свободного сотрудника за стойкой пришлось отстоять небольшую очередь в два человека. «Здравствуйте, уважаемый», — кивнул я гоблину. «Хм, а ведь я подрос, и теперь гоблинам не нужно подаваться вперед, чтобы увидеть меня. Правда, до сих пор они смотрят на меня сверху вниз, но это так и останется». Могу поспорить, даже Хагрид несколько ниже гоблина за стойкой. «Здравствуйте, молодой волшебник», — неприятным скрипучим голосом ответил гоблин в смокинге и оскалился. «Чем могу помочь? Хотелось бы получить информацию по ставкам на предстоящий матч финала Кубка мира по квиддичу, уважаемый». «Безусловно. Вот буклетик», — гоблин быстренько протянул типичную складную брошюру с цветными колдофото. «Буклетик я принял, но вопросы остались. О, премного благодарен. И я с ним всенепременно ознакомлюсь. Однако интересует коэффициент на одну ставочку». Гоблин вопросительно вздернул одну бровь. «Похоже, с ней по бровь заразное заболевание. Снитч поймает крам, но победит Ирландия». «Очень занятная ставка», — гоблин открыл грозбух и нарочито медленно водил по листам своим крючковатым когтистым пальцем, вызывая глухое раздражение спешащих волшебников позади меня. «Забавный. 17,5:1. Максимальный выигрыш», — гоблин не очень тонко намекнул, стукнув пальцем по стопке буклетиков. «Ясно. Не прощаюсь, еще вернусь». Отойдя в сторону от основной толпы людей и пристроившись в уголке холла, раскрыл буклетик, погружаясь в ни разу неинтересное чтиво. Различные условия, ставки, реклама самого мероприятия и причины, по которым волшебник просто обязан сделать ставку именно в Гринготтсе и нигде в другом месте. Максимальный выигрыш составляет 500 000 галлеонов, что довольно солидная сумма. Значит, какая там должна быть ставка? 28 572 галлеона, округлил вверх. Отлично. Из банка сразу отправился в Тефлит и Таттинг, хорошее ателье. Пришло время обновить гардероб, и для этого отлично подойдет более дорогое ателье, чем магазин Манти Мадам Малкин. Причина выбора ателье проста: большее разнообразие различных моделей и разнообразие тканей. Как я понял за то время, что провел в магическом мире, существует два вида магических тканей, созданные из шерсти или каких других продуктов жизнедеятельности магических животных, и материалы, полученные от обычных животных и растений, несколько поколений росших среди магии в магическом фоне. Это не делает последних именно волшебными животными, но из-за естественной адаптации к среде, такие ткани пусть и несколько хуже держат магию и зачарование, но много лучше того, что вообще не является магическим. В общем, у мадам Малкин либо откровенный ширпотреб, либо слишком высокий класс тканей с крайне ограниченными моделями из-за заранее выкроенных заготовок. Ателье Тефлит и Таттинг не особо отличалось от обычного магазина одежды: светлое помещение, манекены в разных нарядах, шкафы и стеллажи с образцами тканей, а на витринах можно найти различные аксессуары к одежде. Меня поприветствовала улыбчивая девушка в строгом платье и мантии Мила, но недолго побеседовав, мы определились с моим заказом и сняли мерки. Забрать я договорился попозже, заранее оплатив половину и получив квитанцию с магической подписью. Теперь, почти что с чистой совестью и чувством выполненного долга, я вновь отправился на Гримма. Вот вроде бы и думать быстро могу, и даже умные местами, но с планированием у меня явные проблемы. И не говори. Вновь вернувшись на Гримма, Я потревожил занятого ремонтом лестницы Кричера, тот восстанавливал ступеньки, чтобы выглядели как новые, да скрипеть перестали. «Ты уже вернулся?» – поспешила заметить мое появление Вальбурга. «Да, леди, но опять ненадолго, Кричер». Старый Кричер внимательно слушает. Домовик разрывался между потребностью подойти ко мне, одновременно с этим держа разобранную ступеньку на середине лестницы. «Можешь не подходить. Мне нужно 28572 галлеона, и в конце августа эта сумма ощутимо вырастет». Вальбурга смотрела на меня молча, изучающе. Кричер же сподобился таки вернуть ступеньке первозданный облик, по крайней мере она заняла свое место. Чуть не скатившись с лестницы, Кричер оправил наволочку и подошел поближе, немного вздрогнув. «Старый Кричер может отговорить ГЛ уважаемого главу от их необдуманных поступков, не думаю. Оно и видно», — раздалось с портрета. «Если ты уверен в своем решении и в случае чего готов принять потерю довольно значимой суммы, то воля твоя, Макс. Лорд Блэк, как-никак, вот только деньги не из воздуха берутся. Скажите это гоблинам, что на процентах наживаются. Но я уверен практически полностью, что смогу эти деньги не потерять, а приумножить». Кричер. Я протянул домовику кошелек. «Тут нужна машина побольше», — проскрипел домовик и с хлопком исчез. Не прошло и пары секунд, как домовик вновь появился, держа в руках мешочек чуть больших размеров. «Ровно 28572 галлеона, уважаемый глава». Взяв мешочек, я поблагодарил домовика. «Казна пустеет», — тихо пробормотал домовик, возвращаясь к починке лестницы. На этом мне оставалось лишь хмыкнуть, а потому я так и поступил, покидая дом. И вновь маршрутный автобус везет меня по городу до так мной нелюбимого дырявого котла. И вновь приветственно кивнув бармену тому, я прошел на задний двор паба, открывая палочкой проход на косую аллею. И вновь меня посещает мысль о недостаточном навыке планирования, ведь знал ли я, что буду делать ставку? Знал. И что же помешало мне узнать об этом всем еще при первом посещении аллеи? Ну, ничего. Главное сделать выводы и лучше составлять план действий. Хотя, конкретно в моем случае нужно делать упор не на слове «лучше», а на слове «составлять». Добравшись до банка, подошел все к тому же гоблину и высказал свое желание поставить деньги на игру финала Кубка мира по квиддичу. Конечно же, гоблин с радостью согласился эту ставку принять, а услышав сумму, провел меня по коридорам банка в отдельный кабинет, где мы и составили договор об оказании банком букмекерских услуг. Ни одного настораживающего или вызывающего недоверие пункта. Попутно я выяснил, что ставки здесь чуть-чуть ниже из-за процента за выигрыш, что берет банк. Но, с другой стороны, гоблины очень щепетильны в вопросах денег. Правда, если ты не усмотришь что-то в договоре, это будет сугубо твоя ошибка и вина. Я же в свою очередь все проверил и уверился в безопасности сделки, Равина проанализировала. Покинул Гринготтс я с очередной за сегодняшний день квитанцией и копией договора, надежно спрятав их в свою неизменную сумку, ремень которой привычно тяготит плечо. Забавно, ведь вернулась привычка прошлой жизни, поправлять ремень на плече. Пару раз даже заметил за собой, что пытаюсь его поправить даже в его отсутствии. Очень странное ощущение, позабытое, но от чего-то приятное. Побродив немного по косой аллее, заглянул в книжный и поискал что-то интересное, но после запретной секции все кажется слишком унылым. Посетил магазин волшебных зверушек и немного удивился явно оживившимся змейкам, что так и норовили что-нибудь шепнуть, похвалить свой вольер или наоборот пожаловаться на жизнь или невкусных мышек. Вот и что им от меня надо, возможно, это влияние души Василиска, ведь я не проверял, но змейки так и норовили высказаться. Не обошел стороной и кафе Фортескью, заказав горячего шоколада и порцию простого пломбира с шоколадной крошкой, не люблю изысков в мороженом. Только после всех этих путешествий по главной магической торговой улочке Лондона я зашел наконец в ателье Твилфит и Таттинг за своим заказом. Тут же и переоделся в специальной большой примерочной. Что могу сказать, если изменю прическу, то получится этакий Персиваль Грейвс, только блондинный совсем с другим лицом. Ничего не могу с собой поделать. Не получается у меня одеваться цветасто и молодежно. Черные и белые цвета, костюмы, жилетки, туфли или сапоги, водолазки, рубашки. Безусловно, я могу надеть джинсы и футболки, да и спортивные костюмы есть, но я словно не вижу между ними особой разницы, лишь бы не розовые. За разговором с продавщицей узнал о том, как делают стабильные чары на одежде. Оказалось, хотя и так мог догадаться, что для этого используют очень сложные фирменные цепочки рун. Они даже запатентованы в соответствующем бюро министерства, так что даже если разберешься и просчитаешь материалы и зелье пропитку для их вышивки, то в коммерческих целях использовать, конечно же, не сможешь. Но в целом, думаю, как-нибудь сам изучу это направление, ведь небольшой диапазон подгонки одежды и больший разброс комфортной температуры являются довольно полезными знаниями, а я придерживаюсь мнения, что волшебник обязан быть самодостаточной единицей, способной выжить в самых разных и неблагоприятных условиях. В общем, немного обновленный в плане одежды, теперь уже с окончательно чистой совестью покинул Косую Аллею и отправился очередным маршрутным автобусом к Найтам. «Ты смотри, какой красавчик вырос!» Прямо с порога улыбнулась мне Сара. «Когда уже девушку себе найдешь?» «Первым делом я волшебник. Какие девушки? Когда учиться нужно?» «Смотри», с улыбкой погрозила она пальцем. «Разберут всех красавиц. Одной Англии мир не ограничен. Нет, ну если будет та самая, то сразу это да. Садись обедать, волшебник». После сытного обеда первым делом набрал номер Гермионы. «Хеллоу, миссис Грингер, это Макс. Макс Найт, я могу услышать Гермиону?» «Макс, какой неожиданный звонок». «Конечно же, одну секундочку». Судя по звуку, трубку положили на что-то деревянное, а через пару мгновений я отчетливо услышал очень быстрые шаги. «Макс, да, привет, Герм, привет, что-то случилось?» «Да нет, так, привет сказать, да о делах узнать». «Да какие могут быть дела, только школа закончилась». «Хм, что такое?» «Да тут Сара ходит, ехидно улыбается и делает вид, что у нее куча дел в непосредственной близости от меня и телефона». «Сара, а, приемная мама, а почему?» «Ну как же, девочке позвонил, сам, а тут как раз давеча разговор о девушках был, мол, найди себе девушку». «Макс, да, ничего, а почему ты называешь ее по имени?» «Ну, я как бы знаю, что приемный, да и мать отлично помню и знаю, да и тут никто не против». «Странно, а мы уже определились, куда во Францию поедем, и даже путевки купили. Представляешь, я словно угадала тогда в гостиной, в Ниццу, а там столько всего, и море, и отдых, и музей. Думаешь, у тебя открылся третий глаз?» «Псевдонаучное утверждение. Я тебе могу научно объяснить возможность предсказания с точки зрения теории множественности вселенных. Вполне научной, кстати». «Нет, нет, спасибо. Я сама почитаю. Вроде, подобная идея используется в теории струн, именно». Тут с коридора раздался голос Сары, и в интерпретации Веретта. Это было неожиданно. Гермиона задумчиво промолчала, а вот этого не знала. Нужно поискать больше информации. Наверняка в Ницце есть хорошие публичные библиотеки. Земля вызывает исследовательский корабль «Грингер». Прием. Пыша-пыша. В ответ мне был горестный вздох. Мальчишки. Земля сообщает, что в наличии есть два билета на очень хорошие места на финал чемпионата. Место тоже есть. Осталось найти сопровождение. Прием. Да тут я, тут, и когда ты все успеваешь. Я только и успела, что поспать, да родителям рассказать о приключениях и достижениях. Приключениях? Ничего, что выходило бы за рамки обычного, да и приключения-то в основном чужие, из сплетен девчачьих. Понял. Гермиона, вы когда улетаете? О, уже завтра. На 2 недели. Занятно. У меня завтра встреча с одним мастером боевки. Если повезет, то смогу пойти в ученичество. Правда, даже представить себе не могу, как совмещать с Хогвартсом. Но, как бы то ни было, этот опыт лучше получить с наставником, чем в реальной магической схватке. Хм, спрошу, может, нужен будет еще ученик? Если да, тебя отрекомендую. Ты же талантище тот еще. Ой, да ладно, не так уж я и талантлива. Ты вон во многом лучше. Не принижай свои достижения. Ты лучшая на потоке во всем, и даже старшекурсникам с легкостью дашь фору. Да и что бы я без тебя делал? Ты и думать умеешь, факты анализировать и сопоставлять, а я только запоминать да отрабатывать всякую хрень. Это каждый сможет, кто подучит окклюменцию, а отработка, упорство и труд до 7-го пота. А вот умение думать дано не каждому, так что не надо тут. Ага, действительно. В общем, отрекомендую тебя, если заинтересуется, познакомлю. Если нет, буду тебе помогать по такой же программе. Это хорошая новость. Надеюсь, этот мастер тобою заинтересуется. Еще несколько минут мы говорили о всем подряд, но вскоре Гермиону позвала мама с чем-то помочь, и разговор наш на этом завершился. Теперь нужно как-то подготовиться ко встрече с леди Гринграсс. Может, знание этикета подтянуть, а ведь Сара знает в этой области очень и очень много, просто у нас излишне манерничать не принято. Вот с такой вот просьбой я и подошел к Саре, что вылилось в 5 часов мастер-класса «Этикет для чайников». Обычный этикет вполне подходил, или по крайней мере максимально соответствовал магическому, не считая нюансов с палочкой. Я замечал некие элементы особенности ношения палочки, но я их никак не интерпретировал. Да и леди Вальбурга на подобном не акцентировала внимания, но тут, возможно, она просто представить себе не могла, что кто-то вдруг не знает различных азов. Однако необширные познания Сары в мельчайших деталях этикета разных стран удивили меня, а то, что многое я и так знал, а выполнялось оно само собой. Приблизительно прикинув причины подобного поведения, понял, что хоть у найтов этикету не отводится особое внимание, но меня очень ненавязчиво и без долгих наставлений, просто на личном примере, обучили всему. Вот что значит опыт и далеко не первый ребенок в семье. Сейчас же мне растолковывали мелкие нюансы, которые можно не заметить, не обратить внимания, и большая часть была посвящена вовсе не назначению того или иного столового прибора, с которыми, кстати, легко обращаться, если стол уже сервирован, просто в порядке подачи блюд используй приборы от края к центру. Правда, при французской подаче блюд, практикуемой в Хогвартсе, это делать тяжело, все в стол, бери, что хочешь и ориентируйся сам. В обычном мире такая схема уже давно не практикуется. Хм, интересно, а как происходит в Авалоне? Скорее всего, раз там есть обслуживающий персонал, то и русская подача блюд, уже привычная всем во всем мире. Сара затронула и другие нюансы, как, к примеру, стиль одежды к разным случаям, строгий деловой стиль, не очень строгий, повседневный и прочее. Как носить те или иные вещи, как и когда застегивать или расстегивать пуговицы пиджака и кучу других мелочей, которые я выполнял, но не осознавал. Вот, к примеру, я никогда не носил жилетку под двубортный пиджак. Почему? Мне казалось это неправильным. Зато под такой пиджак можно надеть что-то помимо рубашки. Мою любимую водолазку, например. Идеальная память позволила все прекрасно запомнить и тут же рассортировать по полочкам. Арвина взяла на себя смелость все проанализировать, что вылилось в 1,5 часа почти незаметных, на самом краю сознания, мысленных образов моделирования различных ситуаций. Причем, по ее словам, выходило, что это ее моделирование занятным образом стимулирует всю нервную систему так, будто я отрабатываю все эти ситуации в реальности. Да, эффективность раз в 15 ниже, чем при реальных действиях, но скорость моделирования выше раз в 5. В общем, к вечеру мы таки разобрались с различными нюансами этикета. Должен отметить, что для неподготовленного человека, условно говоря, из деревни, весь этот ворох информации, нюансов и тонкостей, может произвести отталкивающее впечатление одним своим объемом. Да что тут говорить, застольный этикет немного сложен и непонятен с непривычки, а если к нему добавить винный, то можно смело вешаться. Однако, когда ты волей-неволей наблюдаешь за тем, как другие люди соблюдают эти тонкости в полном объеме или же частично, когда сам принимаешь участие и тебя ненавязчиво втягивают в это дело, то как и я сейчас, можешь однажды осознать, что все знаешь и все тебе понятно, а многие вещи делаешь даже неосознанно. Конечно же, сегодня с Сарой я изучил далеко не все нюансы этикета, далеко не все, но хороший фундамент для осознанного применения и так известных навыков и правил я получил. На семейном ужине я вскользь затронул тему работы старшего сына Найта в БМВ и спросил, а нельзя ли посмотреть, что там в Германии да как, а можно ли увидеть прототип М8, ведь я точно знаю, что она есть. В итоге Джон заверил меня, что созвонится с сыном и все уточнит, ведь ему самому стало интересно, что это за зверь такой, восьмерка М-серии, ведь парочка 850Х, пусть и не ЦИ, ездит по Лондону, мозоля глаза автолюбителям. После ужина я отправился в свою комнату и до самой ночи работал с окклюменцией, попутно пытаясь запрячь в это дело Равину, так как она пропускает через себя полный спектр моих ощущений, мыслей и прочую деятельность. Она подрядилась наблюдать за моим ментальным состоянием во время встречи с леди Гринграсс, а способности к четкой визуализации позволит мысленно интерпретировать различные мыслительные процессы в образы. Такое не практикуют из-за излишней сложности, но попробовать-то можно, да и применение подобных техник с помощью раввины может быстро выйти на уровень подобия рефлексов и привычек. Только к полуночи я закончил со всеми делами, отправился в душ, а после – крепкий здоровый сон. Глава 21. Комментарий к глава 21. Не вычитано, 8:30 утра. Устал как черт. Могут быть логические ошибки. Автору заплатите чеканной монетой. В общем, благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Работы все еще нет и вряд ли предвидится при текущей ситуации. И единственный продукт, который я могу предложить на данный момент – фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость. И как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817, 7600, 2582, 8777. Яндекс. 41001941197025. Утро второго полноценного дня каникул началось, как и всегда, с зарядки. Вчерашняя сиюминутная слабость, желание ничего не делать и поваляться вопреки вбитым в тело привычкам, исчезла без следа. Пробежка по еще спящим улочкам в свете полчаса как взошедшего солнца, работа с собственным весом на пустующей спортивной площадке в парке неподалеку. Занятно, как сильно привыкаешь к Хогвартсу за 2 семестра, теперь обычный городок кажется странным. Странные люди, странные дома, странные машины, и все вокруг несколько однотонное и мрачное, хотя лучи утреннего солнца придают красок. После традиционного уже утреннего душа и завтрака с Найтами, приоделся в новенький костюм в стиле Грифса, разве что вместо сапог – туфли. Чтобы не маяться с утра по автобусам, попросил Джона подбросить до Гримма. Там отдал на хранение кольцо Кричеру, а после, вновь с Джоном, доехал до дырявого котла. Другой бы человек задался резонным вопросом. Почему не используешь Кричера? Ответ очевиден. Кто знает, сколько людей признают в нем домовика Блэков, неизвестно. Если сейчас знающие люди могут лишь проводить очевидные параллели между мной и нарциссой Малфой, в девичестве Блэк, то увидев меня с домовиком древнейшего и благороднейшего рода окончательно сплюсуют 2 и 2. Что тогда ждать? Да кто его знает? Само собой, этот мой секрет раскроется очень скоро. Достаточно будет Сириусу полезть в дом на Гримма и получить отворот-поворот. После 4-го курса начнут собираться фениксы, а в активах у Ордена только этот дом является действительно защищенным. По крайней мере, мне так кажется. В общем, там уже все, кому надо и не надо, узнают, что юный Максимилиан Найт не такой уж и Найт не только внешне, но теперь и по факту. Вот с такими мыслями я и гулял по косой аллее, во вновь снующей туда-сюда толпе разномастных волшебников, занятых своими делами. Добравшись до окрестностей Авалона, забрел в темный переулок, попутно накладывая на себя все мыслимые чары скрытности. Теперь, невидимый, неслышимый и не источающий ни одной нотки запаха, я ходил по окрестностям, раскидывал тут и там контуры магических ловушек из гримуара. Пригодятся, если придется отступать. Активатор у них ментальный, по моей команде, так что случайные срабатывания исключены, а идеальная память не позволит в неподходящий момент забыть о местоположении ловушек. Старался распределять их вокруг по наброскам раввины о путях отхода. Вот не перестаю я удивляться этой уникальной штуке в голове, вроде бы я все распланировал, просчитал, спроектировал и прочее, но и умственных усилий на это ушло минимум, создавая ощущение чужеродности этих знаний, словно кто-то просто загрузил готовый результат. Расстановкой ловушек занимался практически до самого времени встречи, и уже без маскировки вернулся ко входу в Авалон за 10 минут до встречи. Я не знаю, как выглядит леди Гринграсс, потому мне стоит пройти внутрь, пообщаться с прислугой и пройти к уже забронированному столику. Шагнув через арку ворот, уверенно двинулся по каменной дорожке к главному входу в Авалон. Я почувствовал легкие колебания магии, но не успел хоть как-то их интерпретировать, в отличие от раввины. Похоже на временную метку с неопределенным фактором принадлежности. Друг или враг, определиться позже. Понял, принял. Привратник, молодой парень лет 25, открыл передо мной дверь, а на входе почти сразу я уперся в стойку хостис, где занимались своими делами две девушки в строгих платьях чуть ниже колен и в мантиях накидках на французский манер, немного укороченных по всем фронтам. Добрый день, рады приветствовать вас в Авалоне. С улыбкой взяла меня в оборот одна из хостис. «Меня зовут Ханна. У вас уже заказан столик, или желаете выбрать? Доброго дня, милейшая. У меня на время ланча забронирован стол на двоих. 203. Будьте любезны сказать ваше имя. Максимилиан Найт. Девушка на кратчайший миг задумчиво моргнула, не растеряв очень натуральной и доброжелательной улыбки. Прошу за мной, с улыбкой Ханна приглашающе повела рукой и, убедившись, что я пошел за ней, двинулась в сторону массивной деревянной лестницы на второй этаж. Смотреть по сторонам и уж тем более разглядывать других посетителей не принято, но боковое зрение никто не отменял. Приятное заведение, и оформление тоже приятное, пусть и намешано всего совсем. Тут и нотки ренессанса, но не ванильно-приторного, а тяжелого, дорогого, с преобладанием оттенков бежевого, отделкой темным деревом и вензеля. Эх, не архитектор, не знаю я названий всем этим элементам. Были элементы типичного средневековья, но выражались они в неких небольших декоративных элементах, а в дальних углах зала атмосферой тона были немного мрачные, а отделка более угловата. Казалось, что среди этих мрачных тонов вот-вот увидишь типичного смолящего нуар-гангстера из Чикаго 20-х годов. Второй этаж был примерно таким же, разве что вдоль стен располагались более уединенные столики, а большая часть зала являлась подобием мансарды с отдельными столиками на балкончиках. Именно к такому столу, на балкончике, меня привела Ханна. Круглый, белая скатерть, уже сервирован приборами и посудой, а посредине стоял хрустальный графин с водой. Будете что-то заказывать? Предпочту дождаться. Обозначать статус, кого именно дождаться, было не обязательно, а потому девушка кивнула. А рядом появилась еще одна девушка, но несколько в иной форме, пусть и отличия были практически неуловимы. «Это Катрин, она будет сегодня вашей официанткой», — представила Ханна коллегу, и та чуть склонилась в вежливом поклоне. После обе удалились, оставив меня в покое. Краем глаза подметил небольшое количество волшебников вокруг, но вот что вызвало небольшую досаду. Тут был Малфой, Нот, Паркинсон и Гринграсс, которая Дафна. Сидели за одним столиком, обедая, не забывая прожигать меня взглядом. Хорошо, что сейчас они заняты обедом, а во время еды чудить не положено. Надеюсь, они будут есть долго, а лучше, всегда. Вообще, отличие от обычных ресторанов есть и первым бросается в глаза отсутствие гардероба. Волшебники же, уж с одеждой-то разобраться можем. Обслуживание вроде бы привычное, но какое-то не такое, неуловимо отличающееся. Несколько минут я сидел и думал о том, что вот, не ровен час, и еда на столе Малфоя и компании кончится, и тот соизволит подойти и начать какую-нибудь попытку оскорбить ради превознесения себя любимого. Но пока что он ел, и старался делать это быстро, с недовольством глядя на меня и на товарищей, что просекли фишку и начали есть медленнее. Это действительно забавно. Вообще, есть куча предлогов, чтобы покинуть стол. Мои мысли прервала поднявшаяся по лестнице Ханна, сопровождавшая высокую блондинку в темно-синем закрытом платье ниже колен, строгом, без лишних украшательств, черная приталенная мантия без рукавов, холодного оттенка волосы собраны в несложную высокую прическу, а из украшений лишь небольшой кулон. Судя по направлению движения этой парочки, мои ожидания несколько не оправдались. Хо-хо, а я ведь тоже думала, что Дельфина будет плюс-минус возраста в Альбурге, а тут вон оно что. Ты посмотри, как двигается. Равина мгновенно загрузила в мой мозг интерпретацию плавных движений леди. Клинок, стилет, убийца. Идет словно стелится. Встав со стула, сделал шаг навстречу. Максимилиан Найт, я полагаю, с легкой улыбкой заговорила леди. В относительной близи она оказалась еще и довольно высока, и хорошо, что не на высоком каблуке, а то я бы чувствовал себя некомфортно. Эх, скорее бы уже вырасти. Надеюсь, до привычных мне 1,85 м я дотяну. Вы совершенно правы, леди Гринграсс, а это была именно она, ведь прослеживалось довольно очевидное сходство с Дафной. Ручку никто никому не подавал, но это и не удивительно, не тот уровень доверия. Как и положено, отодвинул для леди стул и только после занял свое место. Мельком глянул за стол дракой компании. Похоже, узнала мою собеседницу только Дафна, но ребят можно простить, мы чуть ли не на другом конце довольно большого зала, да и позиция у них такова, что Дельфина все время находилась к ним спиной. «Признаться честно», — заговорила Дельфина, — «я была крайне удивлена, получив от вас письмо. Позвольте поинтересоваться, чем именно? Ну как же, юный волшебник в статусе маглорожденного, еще не окончивший Хогвартс, ученик факультета Годрика Гриффиндора, где уже многие десятки лет не придают внимания социальным связям и информации, пишет письмо мастеру, статус которого как мастера нигде не афишируется. Это как минимум должно заинтересовать, не так ли? Безусловно, ответил я улыбкой на улыбку. Но разве не разумным было бы собирать информацию вне зависимости от факультета? Разумности Гриффиндор словно попробовала слова на вкус леди Дельфина. Эти слова слишком редко встречаются в одном предложении, и это не предрассудки, статистика. Тут я вынужден согласиться. Прискорбно малое количество разумных волшебников можно встретить на нашем факультете. А вы сами, мистер Найт, не преминула с улыбкой подчеркнуть интонацию и фамилию. На краткий миг я залюбовался не совсем типичным для Англии типажом, отдающим чем-то нордическим, западноевропейским. Да и слишком уж молодо Дельфина выглядит, а ведь я предполагал совсем иную возрастную категорию. Да, где-то посерединке, если смотреть глобально, но неприлично разумен для факультета. По крайней мере, я смею на это надеяться. Будем надеяться, мистер Найт, не пришла ли пора воспользоваться предоставляемым этим заведением сервисом и отобедать? Полностью с вами солидарен. Взяв в руки меню, мы погрузились в его изучение, но буквально через пару секунд Дельфина заговорила. Кажется, тут вновь научились делать что-то новое. Хаем, очередная итальянская паста, задушенный священник, какая прелесть. Найдя взглядом этот пункт меню, я увидел лишь название на итальянском, хотя и понял его. Во многих кухнях мира есть неординарные названия, решил поддержать беседу. Помнится, встречал в тайской кухне яйца зятя. Несмотря на название, у блюда вполне обычная история. К молодому парню совершенно внезапно нагрянула теща, а в доме, шаром покати, да и готовить парень не умел. Вот и сварил куриные яйца, обжарил на масле и залил соусом из того, что под рукой было, пальмового сахара, сока тамаринда и соевого соуса. Действительно, выслушав, улыбнулась Дельфина. А ведь какое многообещающее название. Но и в английской кухне есть чем удивить. Как вы относитесь к пудингам с изюмом? О, вы о том самом, который пятнистый. Безусловно, неиссякаемая тема для шуток всех непосвященных, да и посвященных. Одна моя знакомая из Франции долго возмущалась тем, что отказывается есть блюдо с таким названием. Спустя еще несколько секунд, Дельфина вновь заговорила. Я все больше склоняюсь к тому, чтобы немного отойти от традиции и заказать полноценный обед. Вот сколько живу в Англии, никак не привыкну к тому, что обедом здесь называют ужин. Как и я, день обещает быть тяжелым и у меня нет уверенности во времени следующего приема пищи. Аналогично, на то мы решили. Стоило только отложить в сторону меню, как рядом буквально материализовалась официантка. Катрин во время разговора стояла неподалеку, тактично давая время для беседы и выбора. Передав заказ, удивился, что ожидать попросили всего пару минут. Хотя, магия. Скажите, мистер Найт, вас не тяготит ваш статус маглорожденного? Нисколько. Откровенно говоря, в моем видении будущего он не играет абсолютно никакой роли. И какое же оно, ваше видение? Для начала, почему не играет? Что зависит от него? Возможность карьерного роста в министерстве, подбор подходящей партии, согласие мастеров на обучение. Министерство меня не интересует, будущая спутница жизни, вопрос нерешенный, хоть и есть некоторые мысли. Далеко не все мастера примут в ученики маглорожденного. Ну, если мастера больше интересуют потенциальные связи, чем успешный ученик, тут я ничего поделать не могу. Мир так огромен, столько всего неизведанного и невиданного мною, что сидеть только в Англии и думать, будто весь мир ею ограничен, не по мне. А как же деньги и социальная поддержка рода? Деньги – средство достижения цели, а не сама цель. Если вдруг окажется, что я не способен заработать денег, то кнат мне цена как волшебнику. Я проживаю в обычном мире и очень часто прохожу сюда через дырявый котел. Меня искренне поражает количество взрослых волшебников, не способных банально содержать себя в порядке. Даже сейчас, будучи еще школьником, я знаю достаточно для поддержания себя на плаву. Да и мысли о методах заработка тоже есть. И это действительно так. Правда, мысли о заработке еще не оформлены, но мы это поправим в следующем учебном году. Похвально, мистер Найт, искренне улыбнулась Дельфина. А ведь поддержка рода могла бы дать вам еще больше возможностей. Знаете, леди Гринграсс, буду с вами откровенен. В Хогвартсе я имею возможность наблюдать за множеством учеников. Очень многие ученики, относящиеся к богатым семьям, являются посредственностями, которые не желают даже обучаться магии. Но взять детей из неблагополучных семей, тех же Уизли, Среди них только один является абсолютным бездарем, а все остальные, насколько мне известно, жилы рвут ради своего будущего, и на выбранной стезе добиваются больших успехов. Кроме младших, как мне кажется, причина тому кроется в создаваемых родителями тепличных условиях для своих чад. Вот только в теплице могут вырасти разве что овощи. Дельфина улыбнулась, искренне. Разумная и обоснованная точка зрения. Именно на этой фразе нам принесли заказ, и мы приступили к неспешной еде. Катрин, официантка, занималась еще двумя столиками, но всегда вовремя и точно по приборам сменяла блюда. Только после обеда, когда нам принесли чай, ради которого мы вновь отошли от традиций приема пищи, начался разговор по делу, и начало его леди Гринграсс, принимая более расслабленную и менее официальную позу. Вот и я немного расслабился, чуть откинувшись на спинку стула. Буду с вами откровенна, мистер Найт, получив ваше письмо, я не смогла отказать себе в слабости и не собрать о вас информацию. Великолепная успеваемость, но не выделяйтесь достижениями в магии. Крайне узкий круг общения из одной маглорожденной. На поверку оказались более чем успешны в школьных заклинаниях и применили перенасыщенной магией ступифы и массивное заклинание патронуса, пусть и не телесного. Вы действительно интересны как ученик. Приятно слышать. Безусловно, мне интересно, от кого вы узнали не только о моем статусе мастера, но и о том, что я вообще беру учеников. Есть, правда, некоторые подозрения. Уж очень хорошая у меня память на лица. Да и один известный беглец не так давно заключил сделку с контрабандистами о своей эвакуации с островов, не забыв ее отметить в пабе с бывшим учителем Зати, нахваливая себя. Говорил, как он всего лишь за кольцо достиг цели и обманул пожирательского сынка. Однако, все имеют право на секреты. Малость хищная улыбка придала лицу дельфина еще большую притягательность. Вот ну как вообще после общения с такими леди можно смотреть на несуразных одногодок, но появился другой вопрос, почему от идиотов столько проблем. Но несмотря на все, мне не очень подходит еще не окончивший Хогвартс ученик. Причина не в знаниях, базовые школьные знания не играют роли. Дело в возрасте и сформированности тела. Позвольте пояснить некоторые нюансы. Боевая магия – комплексная дисциплина, где нет неважных и незначительных элементов. Важной составляющей является физическая подготовка. Смысл заниматься очень специфической подготовкой, если пропорции тела то и дело норовят измениться. Помимо этого, придется обучаться и другим дисциплинам, иначе я попросту не смогу передать специфику опыта и знаний. Различная темная магия и прочее. Не думаю, что вы готовы к подобному. Секундочку посмотрев на леди Гринграсс, взмахнул рукой и появившийся рядом Катрин сказал: «Счет». В руках официантки как по волшебству появился аккуратный чек, и взяв его в руки, тут же, словно заранее держал нужную сумму и пару галлеонов сверху, я выложил их на стол, застегнул пуговку пиджака, намекая, что собираюсь уходить. «Я вас услышал, леди Гринграсс», — сказал, обозначив интонацией реальный статус собеседницы, начал вставать из-за стола, и как назло, к нам от своего столика двинулся недовольный Малфой. Дафна попыталась его остановить, но уже ее остановил Нот. «Прям, мелодрама какая-то, даже не попытайтесь меня переубедить?» — немного удивленно спросила дельфина.